чужие шевелятся тени. Кто-то бросил сотни на стены. Шорохи, крики, отсутствие кода. Нету в баллонах уже кислорода. Жить или сдохнуть, нет больше вопросов. Мертвый космос, мертвый космос. Нет спасти нас, слишком поздно. Отравлять мозги комфортом. Я хочу стать некроморфом. Разорван скафандр, не датчик движения. Здесь на пределе, лево окружение. Один без патронов, пульс еле слышен. Черные бездны холода дышат. Жить или сдохнуть, нет больше вопросов. Мертвый космос, мертвый космос. Не спасли нас, слишком поздно. Отравлять мозги комфортом. Я хочу стать некроморфом. Отравлять мозги комфортом. Я хочу стать некроморфом.